41. Большое будущее маленькой страны. А скажите мне, можно ли страну захватить дивизией? А батальоном? А ротой? Нет, не просто арестовать правительство, а именно захватить и контролировать. Нельзя? А взводом? Тем более... Вот и не угадали. Можно. Только надо подобрать соответствующую страну. Да, конечно, маленькую. И в Европе такие страны есть. Первый раз Андорре досталось от заблудившихся и не вышедших к нужной цели истребителей-бомбардировщиков Су-2. Сильно досталось. Руководил эскадрильей опытный, но покуда плохо знакомый с местными условиями и местностью, полковник авиации Жмыхов, ВВ. Его только недавно прикомандировали в полк после госпиталя. А в госпиталь он попал из Северной Норвегии. Теперь, наблюдая внизу вместо сплошной снежно-белой равнины сады и возделанные поля, Жмыхов ВВ сильно терялся и постоянно сбивался с намеченного маршрута. Двигающиеся за ним следом самолеты вели выпускники ОСО «Авиахима». Их научили держаться плотным строем, подобно гусям, и не терять ведущего из виду. Еще их научили взлетать, садиться, а также обязательно сбрасывать бомбы. Ориентироваться на местности они совсем не умели. Они много чего еще не умели, но что втолкнешь в голову в результате трехмесячных курсов, приравненных ныне к полновесному военному училищу, приравненному во всем, кроме присвоения офицерского звания. Так что, когда их ас-подполковник принял столицу Андорры, деревеньку с таким же названием, за французскую железнодорожную станцию Акс-Ле-Терм, никто из них даже не увидел разницы. Отбомбились летчики-сержанты успешно. Поэтому, когда в Андорре приземлились два боевых резиновых планера, старый институт буржуазно-феодальной власти уже неделю не существовал, так как административное здание мэрии сгорело вместе со всей остальной столицей в только недавно утихшем пожаре. Перво-наперво воины-десантники умело сдули и скатали в увесистый, но транспортабельный тюк свои чудо-планеры, подготовив их к эвакуации на Большую Землю. Затем закопали их в большие самодельные ямы, прикрыв сверху кусточками и мелкими деревцами. Потом выпулили в окружающую природу половину наличного боезапаса, после чего с криками «Ура!» взяли рукопашной атакой остатки обгорелой, изрытой воронками столицы страны. Ну а затем помогли освобожденному от эксплуатации человека человеком народу выбрать новое правильное правительство, тут же провозгласившее социализм и демократию. Обычно последним делом занимался второй или третий эшелон наступающих армий, специально обученные советизации внутренней войска. Однако в данном конкретном случае, в связи с мизерностью территории и эксперимента для, было решено предоставить инициативу десантникам. Конечно, по этому поводу в поход отправились только проверенные коммунисты и комсомольцы, да еще ряды их были усилены дополнительными замполитами. В общем, все прошло как водится и даже лучше. Правда, не удалось предотвратить ночной исход многих жителей со своих насиженных мест на территорию соседних государств Испании и Франции. Однако созданный по инициативе местных активистов совхоз имени Красной Армии экспроприировал и национализировал оставленные несознательными элементами участки земли и хозяйственные постройки. Тепло, со слезами на глазах, как с родными прощались жители освобожденной, маленькой, но свободолюбивой земли с войнами легендарной Красной Армии, которые загружали в прибывший за ними транспортный ВП-1 воздушный прицеп 1 конструкции Антонова, свои откопанные сырые надувные планеры. Но жители не отчаивались. С ними для обороны Отечества со стороны фашистской границы оставался сравнительно небольшой гарнизон передовой страны социализма. Очень скоро маленькая страна Андорра забудет гнетущие годы феодализма и рабства, чувство неуверенности в себе. На ее территории расцветут прекрасные сады, взовьются ввысь белые корпуса больниц и санаториев, а в центре новой столицы, возле памятников всем революционерам мира, состоится закладка прекрасной школы для поколения будущих коммунаров. 42-е. Прокуроры с крыльями. Испания. Почти родная русскому революционному сердцу страна. Гренада, Гренада, Гренада моя. Не освободить ее от фашизма? Уж кого-кого, а ее первую? Точнее, хотели первую. Еще в 36-м. Но кто теперь помешает? Дрожи, коварный Франко! Здесь вам не тут. Не придется сидеть до самой кончины на троне. А если придется, то кончина наступит гораздо раньше. В деле любимые горные стрелки. Даже еще похлеще. Горные стрелки-десантники. Те, что просто горные, и так по уши заняты отлавливанием в Альпах и на Балканах последних немецких горно-пехотных полков. Но и там немного. Основное количество горных дивизий, прошедших Карпаты и Апеннины, возвращены в Союз, доукомплектованы, снаряжены русско-персидскими словарями и картами и брошены назад, на Кавказ. Точнее, через него, в направлении экватора. Впереди полно работы, но с ними все ясно. Хоть Восток и тонкое дело, но ведь где-то, наверное, горы Кавказа плавно перейдут в Гиндукуш, а уж оттуда можно будет освободить от международного произвола лам Тибета и прочих жителей восьмитысячников. Но то перспектива. Как пойдет дело в Испании? Хватит ли силенок? Ведь даже Наполеон в свое время продул там кампанию. Однако что нам Наполеон? Он начал поход не с того конца. От Парижа в Москву. Но мы-то движемся правильно. А сил немаловато. Ведь надо не забывать товарищей, которые там остались и которые ждут не дождутся, когда милые сердцу купола парашютов затмят небо несчастной родины Сервантеса, дабы сделать ее окончательно и бесповоротно счастливой. Не прячьтесь далеко, гражданин Франко. Идет за вашим перемещением уверенная слежка по пятам. И если еще не изъяли вашу подлую жизнь из мерзкой плоти, так, наверное, не было на то верховно данного указания. Нужны вы, видимо, для суда праведного, неумолимого, как восхождение по исторической спирали, когда народы мира решат вашу судьбу на первом заседании в строящемся в центре Москвы Дворце Мирового Совета. А покуда живите, возводите вокруг Мадрида пояс противовоздушной обороны, только знайте, смех да и только ваш пояс, супротив стоместного планера, разработанного русским умельцем Москалевым. И не забудьте про парящую безмоторную машину А7 которых по три штуки за раз несут наши доблестные илы, и пролетящие на крыльях танки КТ-1 Антонова тоже не забудьте. Что их бронированному дну ваши палящие в небо пулеметы? Так что до скорой встречи в суде, товарищ Франко.